Глава 12. «Это ты виноват, ты!» Эвор сорвался на крик, привстал и указывая пальцем на полковника Зайда. «Ты настоял, чтобы мы связались с этим Жардаром, и что? Что вышло? А ты, Броган, ты убеждал меня, что глупо отдавать власть, когда она уже в наших руках. И что вышло? Что? Где королева? Где Хеверат? Разрушили дом, положили всю прислугу и охрану. И каков результат? Идиоты! Все идиоты!» «И ты в том числе», — устало вдохнул полковник Броган. «Как будто тебя под страхом смерти заставляли участвовать в заговоре. Напомню, ты председатель, глава совета. Без тебя наше решение бы не прошло. Ты был за это решение. И что сейчас строишь из себя девственницу? Никогда в глаза не видевшую голову мужика. Ты что, дурак? Ты чего несешь?» Полковник расходился все больше и больше, он тоже поднялся из-за стола и, перегнувшись через него, бросал слова в лицо покрасневшего, как вареный краб, полковника Эвора. «Осел, ты осел! Ты не подготовился как следует. Ты не сделал попытки купить Шаракана, Жересара. Ты тупо послал туда роту гвардейцев да 20 магов. И на что ты рассчитывал, ослиная башка? Если я еще услышу хоть слово о том, что я идиот, вызову тебя на дуэль и, клянусь, отрублю тебе глупую башку. Что, решил теперь ты король? Не забывай, главой становится каждый из нас на 3 месяца. А еще я глава рода Броганов, один из богатейших и влиятельнейших людей королевства. А ты просто нищий полковник, удел которого маршировать по плацу вместе со своими солдатами». «Перестаньте, Броган», — покачал головой Зайд. «От того, что мы поубиваем друг друга, ничего не изменится. Кстати, я бы поставил на Эвора, если бы у вас была дуэль. Я бы не советовал его вызывать. Он вас просто убьет. Эвор — один из лучших фехтовальщиков корпуса. А вы давно ли фехтовали боевым мечом? Все больше скачете на коне, да пьете красное Маренгское. Броган, заткнитесь, а? И вы, Эвор, тоже. Сядьте, успокойтесь. Лучше давайте подумаем, что нам делать дальше. Ситуация вонючая, и нужно как-то из нее выходить. Давай, говори», — угрюмо буркнул Эвор, плюхаясь на свое место. Полковник был в неплохой физической форме, но волнение последних часов истощили и морально, и физически. Рука Эвора дрожала, как с похмелья. Он заметил это и убрал руку на колено, не желая признаваться в своей слабости. «Итак, что мы имеем?» — продолжил Зайд, глядя на то, как Броган усаживается. Лицо кавалериста было красным, а на носу выступили прожилки. «Много пьет», — подумал Зайд. «Итак, попытка захвата тел короля и королевы полностью провалилась. Их тела не найдены, скорее всего, унесены Жардаром. Зачем? Чтобы вести какую-то свою игру». Да, была ошибкой связываться с этим интриганом и убийцей, непонятно как уцелевшим при уничтожении дворца. Но мысли его были верными. Какого демона отдавать власть, когда она у нас уже в руках? Мы все, и я в том числе, обсуждали это предложение и согласились с ним. Все шло хорошо. Идея была вполне разумна. Скрыть тела королевских особ в тайном месте и не допускать к ним никого, продляя нашу власть максимально долго. Уничтожить Неда Черного, уничтожить всех его приближенных и не допустить, чтобы кто-нибудь нашел противоядие. Что у нас получилось? Мы уничтожили всех приближенных Неда, за исключением тех, кто отправился с ним в поход. Мы потеряли тела королевских особ. Исчез и Жардар. Кстати сказать, тела Имора, Шаракана, Жересара и его сыновей тоже не найдены. Так что предполагать, что они погибли, можно только условно. «Трупов нет, значит, нужно предположить, что они живы», — пробурчал Броган. «Ушли в подземелье». «Перестаньте, полковник», — поморщился Зайд. «Предполагать мы можем что угодно. Например, что Жардар встретил их у выхода из дома в подземелье. Захватил, убил. Если бы они ушли, то, скорее всего, ваши уши уже бы висели на груди Имора. Старый убийца вывернул бы вас наизнанку, если бы он ушел невредимым. А раз вы живы, значит, его нет в живых. Согласны?» «Возможно, и так», — поежился Броган. «Только не вас, а нас. Вы бы тоже не остались в стороне, и ваши уши тоже висели бы на его груди». «Так, а что тогда Жардар? Может, Имар у Жардара? Зачем он ему?» «Скорее всего, Жардар его убил. Зачем ему такая опасность в виде этого старикашки, способного положить полроты солдат голыми руками? Неразумно держать его при себе, как и Жересара, как и сыновей лекаря. Практической ценности от содержания их живыми нет. А вот королева и король — ценный товар. Давайте теперь подумаем. Королевские особы в руках Жардара. Чем это может грозить? Что он захочет?» «Власти, конечно. Денег. Чего же еще?» Усмехнулся Эвор. «Само собой, денег и власти. Положит тела где-нибудь в укромное место и будет нас шантажировать тем, что в любой момент достанет их из кармана. Мол, найдет противоядие и разбудит короля и королеву, и наша власть кончится. Потребует допустить его к власти в какой-либо форме. Захочет поместий и откупных, как ты и сказал. Вот только один вопрос. Допустим, шантажирует он нас, да. Но ведь если он действительно пробудит королевских особ, они проснутся, он-то тоже все потеряет. А может, к тому времени он уже достаточно разбогатеет, скроется и будет жить в свое удовольствие, а наши головы полетят». «А с чего они полетят? Кто знает, что мы нарочно их не будили?» — криво усмехнулся Броган. «Кто скажет? Он? Ему они не поверят. Искали противоядие, вот только что нашли». «Вы так жарко спорите насчет противоядия, что просто смешно», — хмыкнул Зайд. «А кто сказал, что его вообще найдут? Драконов давным-давно нет. Кто сможет найти противоядие?» «Нет, сможет», — глухо парировал Эвор, сжав лицо между ладонями и плотно зажмурив покрасневшие от бессонницы глаза. «Вы что, не знаете этого парня? Он найдет что угодно и где угодно, хоть у демонов в заднице. Опасный человек. Я молюсь всем богам, чтобы к нему не вернулись способности к магии. Вернуться он будет просто непобедим. У нас нет магов, способных ему противостоять. Если только все маги разом. И то, в общем, если мы не устраним проблему под названием Нед, считайте себя покойниками. Зайд, каковы новости по Неду?» «Вчера пришло известие. Нед отметился по дороге на север. Уничтожил там банду разбойников, но это было уже давно. Недели две назад. Тогда он и исчез из города. Его отряд идет на север, но Неда там нет». «Это точно», — разведка донесла. «Куда он делся, никто не знает. В отряде нет Бардонара. Нет старшего внука Имара Шаракана. Нет его внучки. Скорее всего, они ушли в другом направлении. За отрядом установлено наблюдение. Когда Нед войдет с ними в контакт, мне доложат. И тогда...» «С сектой Шердаун связались?» «Конечно. Они тоже держат отряд под контролем. По крайней мере, я так думаю. Они мне не докладывают». «А жаль, что не докладывают», — усмехнулся Броган. «Опасные люди. Хорошо бы держать их под контролем». «Как бы они вас самого не взяли под контроль», — нахмурился Зайд. «Это страшные люди». «У нас договоренность с великим Атроком», — возразил Эвор. «Можно считать, что это государственная служба. Великий Атрок ведь занимает официальную должность советника при Совете. Зачем ей с нами ссориться?» «Ей так же, как и нам, не нужен Нед. Во-первых, у нее с ним свои счеты. Какая-то там кровная месть или что-то подобное. А во-вторых, пока мы у власти, и она у власти. Зачем ей нам вредить?» «От Женеверы можно ожидать чего угодно», — покачал головой Броган. «Невероятно опасная женщина, как стальной клинок. Того и гляди, горло перережет. Смотрите за ней внимательно. Да, она нам очень полезна, но держать ее в руках так же опасно, как клинок, намазанный ядом. Одно неловкое движение, и вы труп. Кстати, а вы не задумывались над тем, что она может просто подменить короля и королеву двойниками? И еще, а почему бы и нам не сделать двойников и не положить их на место королевской четы? И пусть себе лежат». «Не говорите глупостей, Броган», — раздраженно бросил Зайд. «Как это они пролежат столько времени, сколько нам надо, если у нас нет кальдраны? Они просто сдохнут, и все. И протухнут, если сдохнут. Кроме того, их должны будут обследовать лекари, маги, которые тут же раскроют секрет. Значит, надо будет подкупать магов. А если вдруг они проговорятся? Проще оставить все как есть. Король и королева в тайном месте у совета. Никто их не видит, потому что их никому не показывают. И все тут. Они вроде есть, но никто их не видит. Никто не посмеет предложить нам предъявить тела для осмотра. Никто, дорожащий своей головой. Пустим слух, что к ним допускаются только доверенные лица, что такие правила установлены после покушения на короля и королеву. Кстати, сделать живых двойников тоже не получится. Это и долго, и трудно. И маги раскроют. Да и могут выйти из-под контроля двойники эти самые. Опять же, слухи поползут. Нет. Оставляем все, как договорились. Уберем Неда, и тогда пересмотрим проблему. Я одного не могу понять. Зачем отряд Неда движется на север? Эвор задумчиво постучал пальцами по столешнице светлого полированного дерева. Зачем Нед отдал такое распоряжение? Ведь они по его распоряжению идут. Не узнали точнее? Не узнали, хмыкнул Зайд. И как ты узнаешь, когда они никому ничего не говорят? Ни с кем не делятся своими планами? В голову-то к ним не влезешь? А трогать их нельзя. Можно спугнуть Неда, и он вообще не выйдет с ними на контакт. И как тогда его найти? Так хоть мы уверены, что Нед где-то с ними встретится. Интересно все-таки, — не успокаивался Эвор, — почему именно на север? Почему идут не в столицу? Что есть там такое на севере? Да вот что, Нед оттуда родом. Может, решил родные места навестить? Где-то там деревня, откуда он вышел. Не выяснили, где именно она находится? Выясняем, — нахмурился Зайд. Где-то на самом краю материка. Узнаем. Через канцелярию корпуса. На базе должны быть сведения, откуда Нед взялся, где его завербовали. Но это будет не быстро. Не забывайте, насколько далеки мы от базы и от северного окончания материка. Ничего. Все силы задействованы, так что никуда Нед от нас не денется. Ну что же, будем на это надеяться, вздохнул полковник Эвор, или как его сейчас называли, глава Совета Замара. На чем остановимся? Подытожу. Ждем, когда проявится Жардар. Тогда и будем выбирать тактику своего поведения. Ждем, когда найдут Неда и уничтожат. Тогда мы будем совершенно спокойны. Работаем, как и планировали. Укрепляем свои позиции в Замаре. Вся власть сейчас у нас в руках. Не упустить бы ее только. Жаль, что связались с Жардаром, но... Нужен был противовес Женевере. Надеюсь, вы это не забыли. Пока они друг друга ненавидят, мы будем более спокойны. Постойте, — неожиданно сказал Броган. А что будет с Бардонаром? Вы не забыли, что он реальный претендент на трон? Да, что с Бардонаром? — хмыкнул Эвор. Если он, как и Нед, остался в живых после встречи с ардами. Небольшая отравленная стрела, и нет Бардонара. Люди предупреждены. Нет человека, нет проблемы. Может, направить на север по следам Неда приличный отряд? Например, полк кавалерии, — задумался Броган. На всякий случай. И вот еще что. Не стоило ли объявить Неда государственным преступником? Сказать, что это он уничтожил дворец Хеверада. Например, от ревности влюбился в королеву, не ответившую ему взаимностью, и после этого скрылся. Объявить парня в розыск. Что вы думаете по этому поводу? Пока не нужно. После задумчивого молчания выдал Эвор. Это всегда успеем. Пока что постараемся его тихо убрать. Зачем нам этот шум? Лишние вопросы. Нет уж, ядовитая стрела решит все проблемы. Или острый нож в спину. Государственные дела частенько требуют тишины и покоя. Ни к чему вопить на каждом перекрестке, что мы собираемся ликвидировать некоего человека, если можно убрать его тихо и чисто. Ну что, все, господа? Расходимся по своим делам? Если нет больше вопросов, следующее заседание совета завтра в полдень. Обсудим отношения с эсфиром. От них, как известно, прибыла делегация, посол с помощниками. Будем бодаться за наши границы. Мы можем легко откусить у них хороший кусок территории, если правильно себя поведем. Все-таки ведь не зря же мы воевали. И подумайте вот над чем. не потребовать ли нам выплат за их вторжение. Если да, то каков размер выплат? Мы понесли потери и в гражданских людях, и в воинской силе. Нужно хорошенько нажать на этих негодяев. Не забывайте, мы сейчас гораздо сильнее, чем они. Спасибо корпусу и генералу Хевераду. Ну что ж, до завтра, господа. Эвор встал со своего места, кивнул коллегам и быстро пошел к двери, за которой стоял наряд стражников. Раскрыл двери, не оглядываясь, вышел. За ним потянулись и Броган с Зайдом. Они молчали. Все сказано, что еще говорить? Все, что могли, сделали. Теперь осталось только лишь ждать результатов своих действий. Через 5 минут в зале заседаний стало тихо и сумрачно. Слуги вынесли светильники, а за окном уже опускался синий вечер. Вместе со слугами из зала выскользнула и великий Атрак, с интересом следивший за ходом мыслей трех заговорщиков. Ничего нового она не услышала, но взяла себе на заметку направить на родину Неда своих людей. Пусть разведают. Может, он и вправду там появится. Пора бы ему уже и умереть. Что касается Жардара, конечно, она не стала ставить совет в известность о том, что он мертв, и о том, что Санда и Хеверат погребены где-то под обломками дома. Скорее всего, их раздавило балками вместе со слугами, перемешало со щебнем. А что осталось, сожрали крысы. В доме было много людей, слуг и рабов, так что могли и не найти нужные трупы среди кусков изуродованных тел. А что касается Бардонара, вот тут планы Совета и Великого Атрака полностью расходились. Женевера не собиралась его убивать. Почему бы снова не сделать попытку завести принца на трон и не выйти за него замуж? Есть много способов заставить принца полюбить того, кого надо. И магия, и специальные средства. Был бы принц. А уж там посмотрим, как его использовать. Конечно, есть еще способ проверенный, опробованный — двойник. Но тут надо все хорошенько продумать. Во-первых, не так-то просто найти абсолютного двойника или сделать его из другого человека. Маги могут распознать подмену. А во-вторых, на это просто нет времени. Проще найти настоящего принца и попробовать закрутить с ним интригу. А насчет тел королевы и короля они правы. Невозможно изобразить спящих королевских особ. Без кальдраны лекари мгновенно распознают подмену. В общем, действовать нужно аккуратно, шаг за шагом, без резких движений, как обычно. Женевера прошла длинным коридором, уклоняясь от служащих управления совета. Не дай боги, они врежутся ей в живот. Для них Атрак невидимо. Но от столкновений это не уберегает. Бесплотной она не стала. А теперь ей нужно беречь живот, хоть и маленький срок, но все же срок. Ребенка нужно сохранить. Иначе зачем все затевалось? Уже будучи в другом крыле здания, убедившись, что ее никто не видит, Атрак сняла невидимость и вышла на улицу, опустив на лицо полупрозрачное покрывало, скрывающие черты лица, но позволяющие видеть все, что происходит вокруг. Через 2 улицы от городской площади ее ждал закрытый экипаж, и через несколько минут Женевера уже ехала к особняку, в котором жила последние 10 дней, перейдя на легальное положение. Теперь она звалась Женевера Асторт, дворянка 10-го ранга, советница Совета Замара. «Вы уверены?» Я видел все собственными глазами. Как я могу не быть уверен? А тела королевы, короля? Скорее всего, раздавлены. Я слышал разговор о том, как Имар бросил их в доме, чтобы спастись самому. Разве вы бы не так же поступили? Я бы ни секунды не раздумывал. Своя жизнь дороже. Так-так. Броган постучал пальцами левой руки по колену, раздумывая. Как использовать такую информацию? Нужно ли сообщать то, что он узнал от этого человека остальным членам совета? «А почему вы не помогли Жардару?» Броган внимательно посмотрел в глаза странного молодого человека. В них, казалось, вспыхивала искорка безумия. «Вы же были с ним». «А почему я должен ему помогать?» — искренне удивился собеседник. «Я лишь наблюдатель. У меня своя задача, и я не могу рисковать. А там все было очень серьезно. Давно не видел такой бойни. Этот старичок, Имар, оказался настоящей машиной убийства». Я убедился, что тел королевы и короля с ними нет, что все убиты, и ушел так же, как и пришел. Что вы еще от меня хотите? Наши дороги пока не разошлись, мне нужна голова Неда Черного. Я сделаю все, чтобы ее добыть. Я на вас не работаю, мы с вами вместе работаем. А это, согласитесь, совсем другое дело, разве нет? Никак не пойму, чем вам так насолил этот Черный, что вы уехали, рискуя жизнью из своей страны. Вышли на меня и тратите свое время, свои деньги, чтобы добраться до этого человека. Смысл какой? Я вот это хочу понять. Я опасаюсь того, чего не понимаю. Поэтому ради вашей же безопасности потрудитесь объяснить, что вас из Фирца связывает с Недом Черным. Какие дела? «Какая вам разница?» — сердито фыркнул маг, и его картинно красивое лицо на миг стало уродливым, жестким и опасным, как у зверя, оскалившегося на врага. «Я что, обязательно должен объяснять вам все мои шаги?» «Да», — твердо отрезал Броган. «Я должен знать, с кем имею дело. Иначе мы сейчас же расстанемся, и вы покидаете столицу. Я позабочусь, чтобы вы покинули ее живой или мертвой. И не надо на меня так смотреть. Я умею защититься от кого угодно, даже от черных магов. Одно мое движение, и вы мертвы». «Ладно, ладно, не стоит так волноваться», — криво усмехнулся Эсторг, бросая косой взгляд на темные отдушины, цепочкой идущие поверх комнаты. «Объясняю. Ваш Нед некогда едва не убил меня, направив на меня демонов. Он изуродовал меня так, что пришлось долгое, очень долгое время восстанавливаться, возвращать мою прежнюю внешность. Но у меня до сих пор ломит кости, выворачивает суставы от боли. Как вы считаете, Черный должен за это заплатить? Месть. Всего лишь месть». «Вот как?» — задумчиво протянул Броган, опустив глаза к полу. «Месть. Ну что ж, это я могу понять. Так что вы предлагаете? Как думаете, поймать Неда или убить? На мой взгляд, шансов, что вам что-то достанется после демонолога в Женеверы, практически нет. Великий Атрак уничтожит Неда, прежде чем вы до него доберетесь. И слава богам! Он мне точно не нужен ни в столице, ни где-то еще». «Сомневаюсь, что они смогут его взять», — усмехнулся маг, — «если до сих пор не смогли. Уверен, что Черный все-таки доберется до столицы. И вот тут я его встречу. Я предлагаю оборудовать дом-ловушку с мощными стенами, системой защиты. Я ее сам продумаю. Распустить слухи, что тела королевы и короля находятся в этом доме. Я сам найму необходимую охрану и буду сидеть в ловушке, как паук в своей паутине. Как только появится Нед, а я уверен, что он появится, то обязательно пойдет в этот дом спасать свою девку. Вот тут я с ним и позабавлюсь. Обещаю, что после того, как он со мной встретится, он больше угрожать вам не будет. А что требуется от меня? Как я понял, моя задача — купить дом, организовать его переделку под ловушку. Содержание охраны тоже ляжет на мои плечи? Не на ваши, на государственные. Ведь Черный угрожает всему совету. Мы поймаем его на приманку, как зверя. Да много ли понадобится денег-то? Для государства это просто тьфу. Главное, чтобы был результат. Ну как, готовы поймать Неда? Или понадеетесь, что его возьмут люди из секты Шердаун? «Хорошо, я согласен», — кивнул Броган. «Озвучьте мне примерную сумму, необходимую для дела, а я завтра представлю совету план действий». «Утром я дам вам все расчеты», — кивнул удовлетворенный разговором маг. «А теперь я удаляюсь, время не терпит. Позволите?» «Да, конечно». Броган поднялся с кресла и кивнул магу, не замечая протянутую для пожатия руку. «Жду вас утром. Совет соберется в полдень. К тому времени у меня должны быть все расчеты. Поторопитесь, времени не так много». Исфирис молча повернулся и вышел из комнаты, сопровождаемый долгим взглядом Брогана. Полковник скорчил гримасу и подумал о том, с какой дрянью ему приходится теперь иметь дело. Все-таки на войне было проще. Там он с этой исфирской швалью не церемонился бы ни секунды. Башку с плеч долой. А тут, видишь ли, руку он протягивает, тварь. На душе у Брогана было гадко, и это настроение нужно было как-то улучшить. Как? Броган знал, как. Полковник прошел через анфиладу комнат огромного дома, который достался ему от двоюродного брата со всем родовым богатством, мимо застывших, как статуи, охранников, закованных в металл, мимо потайных ниш, в которых сидели невидимые стрелки, туда, где его ждут, и где он отдохнет душой. Двери комнаты распахнулись, и большой зал, залитый светом множества ароматических свечей, принял его в свои объятия. Горящий камин, бассейн, в котором брызгались водой и смеялись обнаженные девушки, столы, уставленные вином в хрустальных графинах, с различными экзотическими закусками. Это ли не чертоги бога войны? Если ты имеешь деньги, много денег, почему бы не устроить себе праздник на этом свете? На тот свет всегда успеешь, и лучше не торопиться. Вдруг сведения не верны, и вместо вот такого вечного праздника, который обещают богословы, тебя ждут вечные муки или просто ничто, пожирающие душу. Нет уж, насладиться жизнью нужно здесь и сейчас. Брогана обступили щебечущие голенькие девушки, которые стали раздевать своего господина. Кто-то подавал бокал вина, кто-то вкладывал ему в рот закуску, кто-то стягивал с него штаны, припадая к чреслам мужчины упругим, прекрасным телом. На лице полковника сама собой расплылась довольная улыбка. Тревоги, страхи, плохое настроение улетучились в преисподнюю. Мелькнула мысль, разве он не заслужил эту награду? Ей-ей заслужил. Годы в походах, в продуваемых ветрами палатках, зад, отбитый жесткими седлами, раны, стынущие на холодном ветру. Хватит. Теперь он будет жить, наслаждаться жизнью до конца своих дней. Туп-туп-туп-туп. Копыта глухо стучат по пыльной дороге. Небольшой караван медленно движется по тракту. Скучно, жарко, однообразно. Все как вчера, как позавчера. Магар искоса смотрит на зеленые заросли склона горы и шипит сквозь стиснутые зубы. «Змеюки проклятые! Хоть бы показались, напали, все веселее!» «Дурак!» Герлот рассержен. «Если б дотянулся, врезал бы по глупой башке парня!» «Нам только этого не хватало. Не забывай, что мы везем. Нельзя ввязываться ни в какие скандалы, ни в какие драки. Вы что устроили вчера в трактире? Что за представление? Вы с ума сошли?» «Дядя, а что такого-то?» — хмыкнул Игорь. «Не мы начали. Эти возчики пристали к Магару. Чего тот здоровенный его за ляжку хватал? Он что, ему девка? Не будет теперь хватать?» «Конечно, не будет», — фыркнул Герлот. «Он же ему руку сломал. А мне лечить?» «Ты-то лечить не стал. Это мне надо. Опять же, скандал. Нам не нужен скандал. Нам не нужен шум. Ну ладно, этот за ляжку хватал, а трое остальных? Двоих откачивали, один в окно выпрыгнул, по вашей версии. Кто его выкинул, ты, Игорь? Или Магар? Как силы-то хватило, он же весит, как грузовая лошадь. Как умудрились?» «Магар это...» — довольно фыркнул Игорь. «У него всегда хорошо получается этот переворот. А насчет двух остальных — это не мы». «А кто?» «И ты, Иса, испортился. Вот что значит влияние этих двух остолопов», — укоризненно покачал головой маг. «Чтоб ты... чтобы дед сказал по этому поводу». «А ничего», — ухмыльнулся Иса. «Он бы похвалил. Два удара, два тела. Пусть радуется, что я им кадык не перебил». «Этого еще не хватало», — вздохнул маг. «Напишут жалобу в стражу и...» «Да ничего не будет», — отмахнулся Иса. «Они с ножами были. Мне что, надо было смотреть, как они порежут ребят? Кстати, ребята и вправду ни при чем. Я видел. Возчик полез к нему сам. Я бы тоже врезал». «Все друг за друга. Виновных нет, кроме меня. Правда?» «Вы же всегда невиновны». «Ребята, сколько раз я говорил? Осторожнее, осторожнее. Нам еще ехать и ехать, а вы почти ежедневно встреваете в какие-то неприятности. Позавчера с этими дезертирами связались. С этими-то зачем?» «Опять. Дядя, это не мы. Итрак с Арнотом начали. Один из дезертиров врезал подзатыльник Итраку. Арнот врезал ему, и понеслось. Ну чего на нас-то все навешивать? А кто, кстати, табуретку сломал об того длинного? Не ты ли?» «Ну я. И что? Он хотел почесать тебе спину ножом». Хорошо, что я вовремя спустился из комнаты, шум услышал. А если бы не успел? Игорь на что? Он всегда мне спину прикрывает. Дядя, ты к нам придираешься. Вот к Исе и Арнету с Итраком. Ты не так цепляешься, а нас совсем застыдил. Обидно даже. Обидно, дядя, — поддержал Игорь. Иса, скажи ему, что мы тут ни при чем. Хм, ради справедливости скажу. Мы останавливаемся в каких-то, даже не знаю, как назвать. Там все время что-то происходит. Или мне так кажется? Трудно во что-то не ввязаться, когда вокруг тебя такие мерзкие люди. Я никогда не путешествовал так далеко и подолгу, поэтому не могу сравнивать. Что, всегда так на тракте? Нет. Видимо, после войны такое безобразие. Неохотно проговорил Герлот. И цены, кстати, гораздо выше, чем обычно. В два раза, не меньше. Вчера разговаривал с трактирщиком, жалуется. Подвоза нет, все дорожает. Хорошего вина уже не купишь. Какие-то опивки, которые в прежние времена только нищие пили. Если бы не охотники с дичью, совсем бы тяжело было. И народ, посетители, дезертиры, подозрительные личности. «Нам еще долго ехать?» — вздохнул Игорь. «У меня ощущение, будто моя задница превратилась в сплошную мозоль. А ходить в раскоряку я буду еще месяц, ужас какой-то. И как это кавалеристы скачут на лошадях неделями, годами, всю жизнь? Никогда бы не стал кавалеристом». «Кто б тебя взял в кавалерию?» — рассмеялся Иса. «Ты сидишь на лошади, как мешок с дерьмом». «Сам-то, сам-то!» — задохнулся от возмущения парнишка. «Ты...» «Хватит!» — остановил Герлот, в глаза в которого сверкнули лукавые искры. «Не нравится ехать, иди пешком». «А ехать нам...» «В общем, слушайте, мне самому уже надоело тащиться через весь континент. К вечеру мы будем в городе Искур. Это портовый город. Там нанимаем корабль и плывем до деревни, откуда родом Нед. Черный овраг она называется. Или как-то так. В деревне мы останавливаемся на несколько дней или недель и ждем Неда. Он все равно туда придет. Мы с ним договорились. Кстати, плыть на корабле гораздо безопаснее, чем двигаться по суше. Я эдак прикинул, пока мы дотащимся, да пока вляпаемся во все неприятности, какие нам подвернутся. На месте окажемся недели через три, не меньше. А это долго. Лучше будем ждать на месте. Как вам мой план?» «Замечательный план», — выдохнул восхищенный Игорь. «Предвкушаю, как буду валяться на кровати и спать, спать, спать. А потом буду ходить по палубе и мешать матросам работать. Великолепно. Если не считать того, что сутки мы будем блевать за борт, или на пол, или куда придется». Состроив кислую гримасу, добавил Магар. «Забыл, что нас укачивает на малейшей волне?» «Ты плохое быстро забываешь. Иса, ты как относишься к морской качке?» «Никак», — смущенно ответил молодой Атрак. «Я корабли видел только с причала. Ничего не могу сказать по этому поводу. Привыкну, уверен». «Привыкнешь», — кивнул Герлот. «Меня тоже поначалу всегда укачивает, а потом ничего, в порядке. Зато скорость передвижения у нас увеличится в несколько раз. И плыть безопасно, если забыть о пиратах. Но нам ли бояться пиратов, а, злые племянники? Вы же их порвете, правда?» «Надеюсь, пиратов не будет», — хмыкнул Игорь. «А как думаешь, эти за нами поплывут?» «Да куда они денутся? Поплывут, конечно», — кивнул Герлот. «Потому я и решился на морское путешествие. Толку-то теперь скрывать, куда мы делись. Уже все догадались. Они рассчитывают через нас выйти на Неда. А мы должны сделать так, чтобы они не вышли». «Поубивать их, да и все», — предложил Магар. «Правильно говорю, парни?» «Правильно», — нестройно подтвердила вся компания. «Поубивать». «Какие вы вояки», — ухмыльнулся Герлот. «Ну что ж, может, и поубиваем. Но не здесь. После обеда, по моим расчетам, мы должны быть в городке. Останавливаться на обед в трактире не будем. Рассчитываю уже вечером отплыть на корабле. Согласны? Или остановимся? Через час на развилке будет трактир. Будем обедать или поедем сразу в город?» «Мне кажется, в город», — с сомнением протянул Иса. «Пока мы поедим, пока что двух часов как не бывало. Лучше в городе тогда поедим». «И я так думаю», — кивнул маг. «Ну что ж, тогда прибавляем ходу. Нас ждет великий город Искур». «Великий», — фыркнул Игорь. «Полагаю, какая-нибудь заштатная дыра, пыльная и вонючая, как мои сапоги. Надеюсь, ты наймешь хороший корабль с каютами, не какую-нибудь рыбацкую рухлядь. Не хочу неделю или сколько там плыть, нюхая рыбьи кишки». «Изнеженные аристократы», — ухмыльнулся Герлот и, приспорив лошадь, добавил ходу. Солнце поднялось высоко, а им ехать еще не менее 10 ли, а то и больше. Нужно было поторапливаться.